Ариман провел своих воинов над зияющей пропастью по узкой эстакаде, которая выходила на широкую площадь перед сверкающей пирамидой из стекла и серебра. За время боев многие позолоченные панели были разбиты, но библиотека оставалась величественным сооружением, напоминавшим храмы пирамиды Проспера, только меньшего размера. «Воины Русса учинили тут настоящий разгром», — заметил Хатхор Маат, окидывая взглядом развалины города. «И я склонен согласиться с тобой, Азик». «В чем?» «Возможно, это действительно напрасная трата жизней», — ответил Хатхор Маат, удивив Аримана своей искренностью. Они уже поднялись так высоко, что Ариман мог разглядеть вершины горы. Серебряный пик с выемкой посередине, из которой вместо вечного огня поднимался дым. Зато огни пожаров виднелись по всему склону, а с этого наблюдательного пункта на эстакаде было видно, что нижний уровень пострадал ничуть не меньше. Впереди у самого конца эстакады на страже стояли Астартес со знаками отличия второго братства. Они держали болтеры наготове, а над их головами Ариман заметил мерцающую сферу каин-щитов. Люмиэль Гамон догнал Аримана, его лицо покрылось пленкой подсохшей крови. Впрочем, на щеках виднелись и свежие ссадины. «Что происходит?» – спросил Люмиэль, жадно хватая ртом разреженный воздух. «Ты видишь короля волков? Его воины попали в беду?» «Что-то вроде этого», – ответил Ариман. «Они точно в беде. Вот только я не могу понять, по чьей вине». Ариман переглянулся с Утизааром, но его приятель-капитан только смущенно пожал плечами. «Дело плохо. Уж если телепат не в состоянии разобраться в том, что происходит, у него шансов еще меньше. Идем», — позвал он, — «надо выяснить, в чем тут суть». При его приближении воины у конца эстакады опустили болтеры, и Ариман заметил глубокие царапины на их оплечьях, не похожие на тонкие следы когтей сорокопутов. Эти раны были нанесены цепными мечами. Библиотека во всем своем великолепии возвышалась над ними мерцающей громадой поляризованного стекла. Внутрь вели широкие позолоченные двери. И Ариман на мгновение представил себе, с каким удовольствием он станет исследовать самые сокровенные тайны этого удивительного мира. Воинские наряды тысячи сынов охраняли и все остальные переходы, ведущие к библиотеке. На краю площади в сиянии золотой и багряной брони стоял Магнус Красный. Он держал в руке обнаженный изогнутый меч, а все тело искрилось эфирной энергией. За спиной Магнуса Ариман разглядел древнего летописца и удивился, что старик выжил в этом сражении. К Ариману подбежал Фозисткар, роняя шипящие искры с посоха Хеки. «Азик, Хатхор, вы не слишком торопились?» – упрекнул их Фозис. «Мы пришли так быстро, как только смогли», — возмутился Хатхор Маат. «Ладно, вы оба здесь, а это важнее всего. Есть какие-то вести о Калофисе?» «Нет», — ответил Ариман. «Он подключился к кристаллам своих роботов. Когда его сознание так сильно рассеяно, становится трудно определить его местонахождение». Фозисткар пожал плечами. «Отлично, придется справляться без него». «Ткар», — обратился к нему Ариман, — «скажи мне, что происходит. Мы услышали психический вопль такой силы, с каким я еще не сталкивался». «Это был Лемон Рус?» – спросил Утизаар. «Верно?» Фозисткар кивнул, а затем, развернувшись, жестом пригласил их следовать за собой. «Весьма вероятно», – бросил он. «Он убил почти всех атинейцев в моем братстве, а те, кто выжил, превратились в слюнявых идиотов». «Убил?» – воскликнул Утизаар. «Эти воины не состояли в его братстве, но он был магистром храма атинейцев, и все они были ему близки не меньше, чем Фозису Ткару». «Убил», — коротко ответил капитан. «Именно это я и сказал. А теперь хватит тянуть время. Примарх зовет вас к себе». Ариман подавил гнев, вызванный грубостью Фозиса Ткара, и зашагал следом за ним к самому широкому выходу с площади, где стоял Магнус. «А где же король волков?» — спросил Лемиэль. Фозисткар лишь презрительно глянул в сторону летописца. «Ответь ему», — попросил Ариман. «Мы и сами еще точно не знаем», — сказал Фозисткар. «Но он направляется сюда, в этом мы уверены». Магнус повернулся им навстречу, и Ариман оценил силу ярости примарха. Его плоть бурлила жизнью, словно под кожей разливалось жидкое пламя. И глаз источал такой же воинственный свет. Рост примарха, часто меняющийся в зависимости от настроения, сейчас казался огромным. Ариман уловил страх Лемюэля, но с удивлением отметил, что не наблюдает ничего подобного в ауре Махавасту Калимака. И только потом понял, что сознание старика подавляется контактом с разумом примарха. «Кто мог подумать, что до этого дойдет?» – вскричал Магнус, заставив Аримана выбросить из головы мысли о летописцах. «До чего дойдет?» – спросил он. «Что все-таки происходит?» «А вот что!» – ответил Фозесткар и указал на дальний конец эстакады. Там выстроился клин космических волков, и во главе его встал воин в кожаной маске, из-под которой холодно сверкали безжалостные глаза. Воины уже обнажили оружие, а целая стая волков рвалась в бой. «Амлодис Карсин!» – воскликнул Ариман. «Я не понимаю, зачем ему понадобилось на нас нападать?» «Нет времени на объяснение», – сказал Фозесткар. «Они идут». Наступление космических волков представляло собой картину, полную грозного великолепия. Они надвигались широкой волной несокрушимой брони, громыхающих щитов и навощенных бород. Они не бежали, а шли размашистым шагом. Их хищные усмешки, обнажавшие клыки и некоторая неторопливость в движениях свидетельствовали о непоколебимой уверенности в своих силах. Этим воинам не требовалась скорость, чтобы прорвать строй противника. Им было достаточно боевого мастерства. С каждым шагом, приближающим космических волков к тысяче сынов, ужас Аримана все возрастал. Как получилось, что эти воины, еще недавно бывшие их союзниками, превратились во врагов? Они уже спустили с цепей рвавшихся волков, и звери во весь опор понеслись по эстакаде. Фозесткар занял позицию в центре линии тысячи сынов. По обе стороны от него встали на колени его товарищи по братству Раптора. «Каин щиты!» – скомандовал Фозесткар, вытянув руки перед собой. Воздух перед ними слегка затуманился и задрожал. «Заставим этих зверей слегка притормозить», – сказал Хатхор, создавая на пути волков энергетические завихрения. Рядом с Хатхор-Маатом встал Гастар, рукавицы которого уже начали потрескивать от зарождающихся молний. «Только никаких убийств, сыны мои!» – предостерег их Магнус. «Нельзя, чтобы на наших руках осталась кровь после навязанной нам битвы». Хатхор-Маат, хоть и неохотно, но уменьшил мощность, и энергетические вихри и разряды молний немного потускнели. «Мой лорд, почему это произошло?» – спросил Ариман. «Я вместе с тайными скоробеями охранял библиотеку», – сказал Магнус. «Но сразу вслед за нами здесь появилась великая рота Скарсина. Космические волки хотели все уничтожить, я их остановил». У Аримана возникло отвратительное ощущение, что события вышли из-под контроля. Гордость, самолюбие и первобытная страсть к уничтожению вошли в конфликт между собой. А подобное столкновение всегда грозило величайшими разрушениями. Наступление космических волков было равносильно неудержимой ярости стихии. Тысячи сынов стояли словно непоколебимая и неподвижная скала. Найдется ли во всей галактике мощь, способная обуздать приведенные в движение силы?